Явление восьмое. Входят один за другим Разорваки, Беспардонный, князь Баток Батыев, Миловидов, Кутила Завалдайский. Они завернуты в плащи с надвинутыми на глаза шляпами и не видят друг друга. Разорваки таинственно. «Здесь кто-то есть?» Беспардонный тоже. «Кто здесь?» Миловидов тоже. «Я?» Князь Баток Батыев тоже. «Они здесь!» Кутила Завалдайский тоже. «Мы здесь!» Беспардонный тоже. «С моськой?» Миловидов тоже. «Без моськи!» Князь Баток Батыев таинственно. «Без моськи!» Разорваки тоже. «Без моськи!» Беспардонный в сторону. «Благодарю тебя, природа! Они без мосек!» Кутила Завалдайский тоже. «Они без мосек!» Миловидов громко. «Господа, чего секретничать? Моськи не нашли, так уж верно, что-нибудь другое принесли». Все таинственно, поочередно. «Принес, принес, принес, принес!» Разорваки ко всем. «Покажем при Аграфене Панкратьевне!» Беспардонный. «Меня беспокоит одна мысль. Вот это какая мысль. Как бы это выразить точнее? Мы все без фантазии. Ну, а если Адам Карлыч с фантазией?» Князь Баток Батыев. «Да, но немножко страшно. Он человек бойкий. Пожалуй, найдет». Кутила Завалдайский. «Да, он человек вот какой!» Свистит. Миловидов. «Дрянь! А все-таки страшно». Разорваки. «Ничуть не страшно. Главное, не унывать. Чем он страшнее нас? Вы думаете, потому что он вот этак вертит, так уж и бог знает что? Вздор, вздор. Он такой же человек, как и мы. Я его давно знаю. Могу совершенно описать его характер. Слушайте». Поет. «Лебенталь не спесив, аккуратен учтив, точен, но охотник солгать, да и любит болтать очень». Хор повторяет «очень». Разорваки. «Он молчать не привык и свой держит язык слабо. Скоро так говорит, как на рынке пищит баба». Хор повторяет «баба». Разорваки. «Судит он в простоте о своей красоте гордо и вполне убежден, что пред ним Аполлон — морда». Хор повторяет «морда». Разорваки. «Он искусен во всем, и ему нипочем полька, а до дела дойдет, лишь коленки согнет. Только». Хор повторяет «только».